Первый медленно повернул голову, его глаза были затуманены, но все еще наполнены тем самым врожденным высокомерием. «Ты кто такой, чтоб обращаться ко мне?» Его голос был хриплым, но в нем звучали угроза и презрение. «Я уже понял, что наш разговор идет не в том направлении. Просто спрашиваю дорогу, не более. Ты осмелился говорить со мной?» Он оттолкнулся от стены, пошатнулся и зарычал. «Сраный иномирец, забыл свое место. Хм, интересные у них тут порядки. Насколько я успел заметить, по крайней мере по предыдущему городу, иномирцев здесь немало. Понятное дело, что первые были главными и вообще первыми парнями на деревне, но чтобы к ним даже обращаться с вопросами нельзя было. Хорошо устроились, чего уж, понял, принял. Я, пожалуй, пойду. Хорошего дня, только прилетело и уже приключение. Не хватало еще, чтобы великого монарха разоблачили сразу по прибытию на место. Стоять, я тебя не отпускал, чернь, ик, заорал сраный недобог. А ведь и вправду, я не чувствую в нем ни капли божественных сил, лишь природную энергию повелителей пространства. Значит, передо мной был самый, что ни есть, обыкновенный одаренный. Интересные дела, но, так или иначе, это был сраный первый, и грех было не воспользоваться дарованной возможностью. «Чернь, говоришь, ну так иди и поставь меня на место», ухмыльнувшись, ответил я. Два раза его просить не пришлось, миг, и он исчезает, появляясь вплотную ко мне с оттянутым для удара кулаком. Я молниеносно шагнул вперед, схватил его за горло и прижал к стене. Он попытался сопротивляться, но был пьяный и не понимал, что уже проиграл. Мгновение, и он обмяк. Сложно держать тело под контролем со сломанной шеей. Еще и завоняло. Ну да, он обосрался. Фу, таким быть. Аккуратно опустив тело на землю, я пошарил в его одежде и забрал все ценное. Кошель, какие-то документы, пара непонятных фото, что сразу были сожжены. Вчитавшись в документы, нашел свое новое местное имя, Заракель. Придумают же херню. Ладно, теперь самое главное, мне нужна его личина, потому, приказ, полный анализ. Тело первого окутала сила приказа, не оставив от него и следа. Зато теперь я мог идеально скопировать его внешность, включая отпечатки пальцев, радужную оболочку и прочую лабуду. Ни один сканер не заметит подмены. Но как же хочется нормально пожрать. Я вздохнул, накинул на себя новый ушастый образ, поправил одежду и шагнул дальше. Удивительно, но стоило мне свернуть за угол, как передо мной открылось на удивление приличное заведение. И не одно. Судя по всему, откуда-то отсюда первый и вышел, чтобы облегчиться в переулке. Благородные повадки, ничего не скажешь. Еще удивительней, что благородный представитель правящей расы оказался в этом гадюшнике. Но причину его поступка мы уже, увы, не узнаем. Я скользнул взглядом по входу ближайшего, широкие стеклянные двери, мягкий свет изнутри, легкая музыка. Здесь было тихо и спокойно, совсем не похоже на грязные улицы, по которым я бродил минуту назад. Отлично. Я вошел внутрь, меня встретила симпатичная официантка, но сразу было понятно, не человек. Тонкая, грациозная фигура, удлиненные пальцы, вертикальные зрачки в больших янтарных глазах. Ее кожа отливала светлым металлом, а голос был мелодичным, почти гипнотическим. «Добро пожаловать, господин. У вас бронь? Отлично, значит, ушастый вышел не отсюда. Мне же лучше». Я лениво провел рукой, указывая на зал. «Свободный столик найдется?» Она слегка склонила голову, изучая меня. «Разумеется. Прошу за мной». Я не стал долго рассматривать интерьер. Это место явно предназначалось для зажиточных гостей, мягкие кресла, приглушенные светильники, столы из материала, который выглядел довольно добротным. Она подвела меня к столику у стены, оставив в руках меню на странном полупрозрачном экране. Я бегло пробежался глазами по списку и, честно говоря, ни одно блюдо мне ничего не говорило, но я был голоден. «Принеси мне вот это и это тоже», ткнул я наугад в несколько позиций. «Великолепный выбор, господин. Желаете что-то выпить?» Улыбнулась официантка, записывая закат. «Что-нибудь крепкое, но без сюрпризов», усмехнулся я. Она кивнула и исчезла. Через пару минут передо мной уже стояли блюда, источавшие незнакомые, но аппетитные ароматы. Я попробовал первое, острое, тянущееся волокнами мясо с хрустящими листьями, напоминающими карамелизированные водоросли. Второе, плотный, наваристый суп, в котором куски чего-то белого будто пульсировали, но были чертовски вкусными. Запил все это темной жидкостью с легким дымным послевкусием. Я доел, оставив после себя лишь пустые тарелки, вытащил кошель первого и высыпал на стол местные деньги. Официантка мельком глянула и удовлетворенно кивнула. «Спасибо за визит, господин. Надеюсь, вы остались довольны». Я хмыкнул, поднимаясь. «Вполне, но я еще немного задержусь. Теперь, когда голод больше не туманил мысли, пришло время заняться полезными вещами. А для этого мне нужен был тот, кто знает все о местных порядках». Я медленно подошел к стойке. Бармен, высокий и широкоплечий, вытирал бокал, лениво скользнув по мне взглядом. Его кожа была темно-зеленоватой, а глаза светились мягким янтарным светом. Не человек, как и все вокруг, но с явно развитым чувством самосохранения. Я уселся на высокий стул и постучал пальцем по стойке. «Налей мне еще того же, что подавала официантка. Оно крепкое», — предупредил он, но уже наливал. «Вот и отлично». Я сделал глоток. Горло приятно обожгло, но без неприятного осадка. «Хороший напиток. Недавно в городе», — уточнил бармен, ничуть не смущаясь моего вида. «Интересно. Может быть, ищете кого-то?» «Возможно». Он усмехнулся. «Такие, как вы, редко заходят в этот район». «Ну, я чело. Первый с тонким вкусом», — усмехнулся я в ответ. «Вот, например, насчет вкуса. Где здесь можно найти гостиницу поприличнее?» Бармен перестал вытирать бокал и чуть прищурился. «Вам просто поприличнее или вы имеете в виду лучшее место в городе?» Я улыбнулся. «Я привык жить в хороших местах, даже в лучших». Бармен хмыкнул. «Тогда у вас два варианта». И разговор наконец пошел в нужном мне направлении. Бармен покрутил бокал в руках, будто размышляя, стоит ли выдавать информацию. «Два варианта, говоришь?» Я чуть подался вперед, давая понять, что слушаю внимательно. Он кивнул. «Первый, башни вершин. Это место для элиты. Ваши соотечественники, высшие чиновники, дипломаты. Туда просто так не попадешь. Разве что ты сам из сильных мира сего или умеешь создавать иллюзии получше, чем остальные». Я усмехнулся. «Звучит заманчиво». А второй, бармен склонился ко мне ближе. «Зеркало ночи. Заведение, где могут остановиться те, кто не любит лишних вопросов. Оно роскошное, но хозяева там ценят не только деньги, но и тайны. Если у вас есть что предложить, помимо монет, они откроют двери». Я сделал вид, что раздумываю, хотя уже знал, что второй вариант мне подходит больше. «А ты сам куда бы пошел?» Бармен ухмыльнулся. «Я бы остался здесь», он кивнул на зал. «Но если бы пришлось выбирать, зеркало ночи надежнее. Там важен не только статус, но и личные качества. Не то место, где ты случайно исчезнешь. Значит, туда и отправлюсь». Я допил остатки напитка и поставил бокал на стойку. «Тогда удачи, таинственный незнакомец», бросил бармен, возвращаясь к своей работе. Я не собирался снова плутать по незнакомым улицам, поэтому попросил бармена вызвать такси. Он лишь кивнул, нажал на панель под стойкой, и через пару минут у входа остановилось темное, обтекаемое транспортное средство без видимых колес. Я вышел, кивая бармену на прощание, и сел внутрь. «Куда?» – кратко спросил водитель, не глядя на меня. Он был местным, кожа серовато-металлическая, глаза без зрачков, тонкие пальцы с удлиненными суставами нервно барабанили по панели. «Зеркало ночи». Он коротко кивнул, и машина бесшумно тронулась с места. Дорога заняла не больше 10 минут, но за это время я успел оценить город с другой стороны. Отсюда, из окна такси, он выглядел еще более чуждым. Улицы не пересекались под привычными углами, здания не просто тянулись вверх, а словно переплетались между собой, соединенные невидимыми потоками магии. Этот мир жил по иным законам. Когда машина остановилась, я увидел зеркало ночи. Высокое здание из темного стекла, отражающего все вокруг, но не дающего заглянуть внутрь. Мягкий, приглушенный свет подчеркивал вход, у которого не было дверей, только тонкая серебристая завеса, колыхавшаяся, как поверхность воды. Я вышел из машины, подошел ближе и шагнул вперед. Завеса дрогнула, словно оценивая меня, а затем пропустила внутрь. Внутри было просторно и необычайно тихо. Стойка регистрации, полупрозрачная, словно высеченная из застывшего дыма. За ней стоял администратор, высокий, тонкий, с лицом, напоминающим маску без выражения. «Добро пожаловать в зеркало ночи, господин». Его голос звучал приглушенно, как будто исходил сразу из всех стен. Я подошел ближе. «Здравствуйте. Мне нужен номер». «Разумеется». Администратор склонил голову, тонкие пальцы пробежались по панели. «Вы предпочитаете стандартное размещение или привилегированное?» Я приподнял бровь. «Что дает привилегированное?» «Уединение, полную анонимность и гарантированную защиту от любого нежелательного внимания. То, что мне нужно». Я кивнул. «Привилегированное». Администратор снова что-то ввел на панели, затем передал мне пластину, отливающую темным золотом. «Ваша комната на верхнем уровне. Доступ открыт только вам. Оплата, сейчас или при выезде». Я достал кошель первого и бросил на стойку несколько монет, которых вполне хватало. Администратор спокойно кивнул, смахнул монеты ладонью, и они исчезли, будто растворившись в воздухе. Номер 47. Лифт слева. Наслаждайтесь пребыванием в зеркале ночи. Я развернулся и направился к лифту. Теперь у меня было место, откуда можно начинать свою охоту. В дежурке сидела смена, следящая за правопорядком в столице первых. Несколько из них сидели и скучали. Все же мало кто мог позволить себе нарушать закон, правила здесь были суровы, а наказания не оставляли места для повторных проступков. Работа была рутинной. Наблюдение за улицами через магические мониторы, патрулирование районов, редкие случаи мелких нарушений. И вот, неожиданно на пульт поступил сигнал, обнаружен источник божественной энергии. В воздухе повисла тяжелая пауза. Несколько секунд никто не двигался, осознавая смысл услышанного. Затем все взорвалось хаосом. «Что повтори?» — рявкнул старший дежурный, резко вскакивая со своего места. «Источник божественной энергии. Высокий уровень. Место. Пристань дирижаблей». Монотонность работы разбилась в одно мгновение. Все задвигались. Одни уточняли координаты, другие вызывали подкрепление, третьи уже отдавали приказы. Иномирный бог в столице. Это было небывалое происшествие. Нарушитель, осмелившийся явить божественную силу в сердце территории первых, должен был быть найден и уничтожен без колебаний. Спустя мгновение был приведен в боеготовности элитный отряд зачистки. Молчаливые, облаченные в черные доспехи бойцы двигались слаженно, словно единый механизм. Их лица скрывали гладкие маски без выражения, а в руках было оружие, способное пронзить любую защиту. Они не говорили, приказы передавались через встроенные в шлемы магические каналы связи. Через минуту несколько транспортных капсул уже неслись к пристани, оставляя за собой следы искаженного воздуха. В небе вспыхивали глифы, магическая сеть активировалась, фиксируя пространство вокруг цели. На пристани царил хаос. Рабочие спешно бросали ящики, механики в страхе отпрянули от дирижаблей, охрана, осознав, с чем придется столкнуться, заняла оборонительные позиции, но никто не вмешивался. Они знали, что их оружие против божественной сущности бесполезно. Отряд зачистки действовал хладнокровно. Один из бойцов с помощью магического детектора начал сканирование, в то время как остальные заняли позиции, окружая зону возможного появления нарушителя. Их оружие, копья с антиматериальными наконечниками, могло разрывать даже божественные тела. И вот, индикаторы вспыхнули тревожным светом. Иномирный бог был где-то рядом. Глава 11. Проснувшись, я первым делом привел себя в порядок. Выданный мне номер был темен и прохладен, словно сам воздух здесь был создан для тишины и покоя. Мягкое мерцание стен мгновенно подстроилось под мое пробуждение, отливая серебристым оттенком. Я прошел в ванную и включил холодную воду, мгновенно словив небывалый заряд бодрости. Плавно переключив ее на горячую, я смыл с себя все лишнее и повернул кран. Скользнув взглядом по отражению в зеркале, я провел рукой по лицу. Личина первого держалась идеально, без единой трещины. Хорошо. Переодевшись, напоследок оглядел номер. Безупречный порядок. Никаких следов моего присутствия, кроме легкого холода, застывшего в воздухе. Призывный звук в животе напомнил, что неплохо бы закинуть в него что-нибудь вкусное. Однако у меня плотный график, хотя, в баре же кормит, непременно. Вопрос с вызовом такси не стоял, я просто набрал на ресепшн и вызвал машину, а приветливая девушка сразу сказала, что я могу выходить. Сразу видно приличное место. Не став терять время, я спустился вниз, где улыбчивый мужчина уже ожидал меня возле представительского средства передвижения, предварительно открыв пассажирскую дверь. «Куда изволите, уважаемый?» С легкой долей подхалимства в голосе поинтересовался водитель. «В бар «Космический рейнджер». Садясь на заднее сиденье, сказал я, задумчиво кивнув, водитель надавил на педаль газа и мы плавно направились по адресу. Поездка заняла немного времени. Город за окнами мелькал размытыми вспышками неонового света, словно пульсирующий живой организм. Узкие улицы, витиеватые мосты, неестественная тишина иногда прерываемая странными механическими голосами. Наконец, мы остановились у бара, что, по всей видимости, располагался не в самом благополучном районе. Я сам открыл двери, но заметил, как водитель боится выходить. Он задержал на мне взгляд, и в его темных, лишенных зрачков глазах мелькнуло нечто большее, чем просто профессиональное любопытство. Предупреждение, страх, всего хорошего, уважаемый. Взволнованно и кратко сказал он. В его пальцах, сжимающих руль, проступило напряжение. Едва я вышел, как он резко дал по газам, будто сам факт моего пребывания здесь был чем-то, чего лучше не видеть. Я лишь хмыкнул. Любопытно, если даже таксисты нервничают при виде этого места, значит, здесь точно есть на что посмотреть. Я толкнул дверь и шагнул внутрь. Глухой, чуть приглушенный свет окрашивал помещение в темные багряные и сине-золотые оттенки. Стен не было видно, их скрывали тени, словно пространство здесь было больше, чем казалось на первый взгляд. Заведение казалось обычным баром. Низкие столики, стойка, тускло мерцающие неоновые вывески. Музыка плавная, почти гипнотическая. Но если присмотреться, гости вели себя слишком сдержанно. Кто-то пил, кто-то играл в настольные голографические игры. Кто-то тихо переговаривался в дальних уголках, но во всем этом было что-то неуловимо натянутое. Я чувствовал вибрацию скрытого напряжения, словно сам воздух здесь хранил секрет. Это было явно непростое заведение. Тем более, что я знал, что здесь собирались те, кто не хотел жить по правилам первых, но никто этого не показывал. Я двинулся к стойке и сел на высокий стул, лениво облокотившись на стойку. Бармен, высокий худощавый мужчина с темной кожей и серебристыми глазами, взглянул на меня спокойно, без намека на страх или любопытство. «Хороший знак, стакан чего-нибудь крепкого», — лениво бросил я. Бармен без слов наполнил бокал густой янтарной жидкостью, поставив передо мной. Я взял стакан и сделал небольшой глоток. Жидкость была тягучей, мягкой, но с едва заметным обжигающим послевкусием. «Хороший выбор», — сказал я, накручивая разговор. Мужчина едва заметно усмехнулся. «Не люблю подавать плохое». Я кивнул, кидая взгляд на зал. «Заведение у тебя атмосферное». Он слегка пожал плечами. «Людям нужно место, где они могут чувствовать себя свободно». Интересный ответ. Я сделал еще один глоток, продолжая ненавязчиво беседу. Пришло время присмотреться к этому месту повнимательнее. Я неспешно болтал с барменом, наблюдая за его реакциями, интонацией, жестами. Он был осторожен, не выдавал ничего лишнего, но и не отстранялся. Он присматривался ко мне так же, как я к нему. Допив свой стакан, я поставил его на стойку и, лениво обведя зал взглядом, произнес фразу, которая могла стать точкой невозврата. «Знаешь, что странно, роса Элизиума горчит». А вот после этого бармен замер, хоть и лишь на мгновение, но мне этого хватило. Я медленно выложил на прилавок ржавый медальон, диск с тремя лунами. Бармен молниеносно накрыл его полотенцем, что еще мгновение назад порхало над кружкой. Взгляд его стал колючим, холодным. Он быстро огляделся по сторонам, как будто проверяя, не увидел ли кто-то посторонний. Затем, сжав пальцы, вернул медальон мне, почти приказным тоном шепнув: «Убери». Я сделал, как он сказал. Бармен больше не выглядел расслабленным, но в глазах я видел, он все понял. Теперь осталось дождаться, что он скажет дальше. Он снова огляделся, затем медленно наклонился вперед, приглушая голос. «Кто ты? И чего тебе нужно, первый?» Последние слова он будто выплюнул. Я посмотрел на него, чуть сощурив глаза. «Присмотрись внимательнее». На мгновение сбросив с себя личину, я явил ему свой истинный облик и вернул все обратно. Его губы дрогнули, а ошалелый взгляд говорил за него. «Но, как?» Тихо, все еще не веря своим глазам, спросил он. «Секрет фирмы «Одуванчик». Тем не менее, сейчас не время для моих ответов. Возможно, потом. Сейчас же лучше ответь на мой вопрос. Слушаю». Все еще пребывая в ошеломленном состоянии, ответил он. Я сделал еще один ленивый глоток, прежде чем произнести. «Мне нужна информация о Вейранах, о семье, которая знает о Дане. Как мне их найти?» Он прищурился, затем медленно выдохнул. «Квартал Хрустальных Шпилей. Закрытый аристократический район, куда вход и номерцам категорически запрещен. Не лучшее место для чужаков», — добавил он. «Если кто-то вроде тебя появится там без причины, тебя сотрут из реальности, даже не задав вопросов». Я не отвел взгляда. «Тем не менее, для семьи это не является проблемой». Бармен молча кивнул. «Мне нужен конкретный адрес». Он покачал головой, словно уже жалел, что ввязался в этот разговор. «Ты не отстанешь?» «Да», я молча ждал. Вздохнув, он взял салфетку, быстро начертил символы, затем протянул мне. «Это то, что тебе нужно. Но запомни, если тебя заметят, ты не выйдешь оттуда живым». Я аккуратно убрал записку. «Разберусь». Бармен лишь покачал головой, словно уже видел, как я сам подписываю себе приговор. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я усмехнулся. «Всегда. И вот еще что. Где мне найти местную оппозицию правящим кругам?» «КХМ. А ты уже заселился?» «Да. Гостиница «Зеркало ночи». Не стал скрываться я». «Удачно», усмехнулся бармен. «Именно там и ищи. Номер 777. Блатные», хмыкнул я и залпом осушил бокал. Закончив разговор, я выждал пару минут, переваривая информацию. Впереди ждала работа, но тут живот требовательно напомнил о себе, выдав рев дракона на все заведения. Я сел за ближайший столик и махнул бармену, указывая на меню. «Что-нибудь сытное, и побольше», сказал я, замечая его ухмылку. Он молча кивнул, и вскоре передо мной уже стояли парящие тарелки с горячими блюдами. Первое – жареные ломти мяса неизвестного происхождения, покрытые хрустящей, пряной корочкой, источавшей аппетитный аромат. Внутри они оставались мягкими, с тонкими прожилками густого, почти сливочного сока. Второе – густая похлебка, темно-золотистая, с кусками овощей и чем-то, что выглядело как грибы, но имело запах орехов и дикой травы. Я попробовал. Сильно, пряно, насыщенно. Запил это чем-то темным и терпким, похожим на крепкий травяной отвар, но с легким дымным послевкусием. Пока ел, слушал разговоры в зале, ловя обрывки фраз, взгляды, жесты. Сопротивление здесь жило. Закончив трапезу, я откинулся назад, бросил на стол плату и поднялся. Пора было двигаться. До нужного района решено было добираться самостоятельно. Постоянно осматриваясь, я подмечал системы безопасности, а именно камеры наблюдения, напичканные на каждом углу. Дальше, больше, периодически мне на глаза попадались дежурные дроны, что патрулировали определенные районы. В общем и целом, местные власти держали руку на пульсе. Я двигался быстро, избегая оживленных улиц, прокладывая путь сквозь лабиринт переулков и боковых проходов. Вскоре передо мной возникли шпили, высокие, стеклянные, отражающие свет так, что невозможно было сказать, где заканчивается небо и начинается город. Я был рядом. Теперь оставалось выяснить, как именно попасть внутрь. Хрустальные шпили оказались не были обычным районом. Я видел множество императорских дворцов как на земле, так и в бытность истинным монархом, их многоуровневую защиту, просчитанную до последней пылинки, и смело мог утверждать, здесь все было на уровне. Постоянные патрули, движущиеся по идеально выверенным траекториям, артефакты слежения, невидимые глазу, но ощутимые, если знать, куда смотреть, ловушки, расставленные именно там, где любой другой решил бы пробраться незамеченным. Этот квартал не просто охраняли, его защищали от тех, кто мог подумать, что сможет пройти. Вот только они не были готовы к прибытию монарха. Никто не был, ха-ха. Осматривая окрестности при помощи ока, я обращал внимание на наиболее насущный вопрос, есть ли рядом сраные боги. На удивление, все патрули и внутренняя охрана состояла лишь из одаренных первых. После того, как я достиг пятых граней власти, мои приказы стали абсолютными. Могущество, которое я обрел, усилилось еще больше благодаря моему владению шестью стихиями. Это придавало моим словам и воле невероятную силу. И в этот момент, понимая, что безопасность здесь только иллюзорна, я принял решение не придумывать велосипед и воспользоваться старым, но проверенным способом, который никогда раньше меня не подводил. Приказ, затмение. Мгновенно все вокруг меня изменилось. Я пропал, не просто исчез, а стал недоступным для восприятия. Все, что меня окружало, и устройство, и глаза первых, больше не могли меня видеть. Я стал невидим для всех. Мой легкий шаг, не прерываемый ни звуками, ни взглядами, понес меня вперед, как если бы был частью этого мира, но не существовал для него. Я просто шел, не спеша, и вдруг оказался внутри. Когда я оказался в квартале, то почувствовал, как тишина и мрак этого места словно окутывают меня. Множество высоких, причудливых зданий возвышались вокруг. Патрули первых прошли мимо, но я был для них невидим. Я шел дальше, не спеша, пока не подошел к нужному дому. Он стоял, как и все в этом квартале, под тенью великой архитектуры. Высокий, строгий, с туманным светом, пробивающимся сквозь окна. В очередной раз активировав ока, я позволил его силам пронизать пространство. Визуальные данные и энергетические потоки текли в мое сознание, сканируя здание с невероятной точностью. Я не заметил никаких признаков присутствия, никаких тепловых следов или магических аур. Значит, внутри никого не было. Черт, не ждал, что будет так легко, подумал я. Подойдя ближе, я заметил скрытые системы безопасности, тщательно маскирующиеся под обычные элементы интерьера. Но это меня не остановило. Я пробрался через все, капсулы с защитными шарами, магические барьеры, которые пытались отвлечь меня, ничто не могло остановить меня, когда я решал проникнуть. Наконец, когда все ловушки были нейтрализованы, я оказался внутри. Дом, в который я вошел, был словно залом для редких артефактов, каждый угол которого скрывал что-то ценное и необычное. Антиквариат, собранный с разных уголков Вселенной, создавал атмосферу прошлого, где вещи были не просто предметами, а носителями истории и тайн. Я чувствовал, как каждая вещь на своем месте кажется поглощенной временем. Разнообразие коллекций, от древних статуэток до странных механизмов, не имевших аналогов в моем мире, свидетельствовало о стремлении хозяев этого дома быть частью множества реальностей, о том, что они не просто коллекционеры, а настоящие путешественники через миры. Хотя это было и неудивительно, ведь эта семья прикрывалась своей деятельностью торговли антиквариатом. Я осмотрел несколько вещей, не спеша, вникая в каждую деталь, как если бы она могла рассказать мне что-то важное. Прошло несколько часов, прежде чем на улице началось какое-то движение. Я услышал, как к воротам дома подъехала машина. Тихо и невидимо я наблюдал, как дверь открывается, и из нее выходит Вейроны. Мужчина с женщиной да двое ребятишек, их внешность была далека от человеческой. Мужчина был высоким, с кожей, напоминающей черное обсидиановое стекло, почти прозрачное, с неясным светом, который тянулся из его внутренней энергии. Его глаза были лишены радужки и зрачков, просто чистые светящиеся сферы, в которых танцевали тени. Женщина рядом с ним имела тонкие, как паутины, серебристые волосы, которые, казалось, двигались сами по себе. Ее кожа была вуалью прозрачного белого цвета, с едва заметным голубоватым оттенком. Глаза ее были глубокие и насыщенно фиолетовые, как если бы в них скрывалась бесконечная вселенная. Детей я рассмотрел не сразу. Они были малые, с бледно-голубыми руками, похожими на нежную бархатную ткань. Их глаза были подобны зеркалам, отражающим все вокруг, но они не показывали ни эмоций, ни мыслей. Как только они зашли в дом, я почувствовал, как они начали нервничать. Они не могли понять, что именно было не так, но чувство, что что-то не так, висело в воздухе. Тогда они решили пройти дальше. Как только они вошли в комнату, где я удобно уселся на какое-то старое кресло, их взгляду предстала фигура первого. Я заметил, как они резко замерли. Страх охватил их, несмотря на их внешнюю уверенность. Я же молча сидел и наблюдал за их реакциями. Дышать становилось все сложнее, как если бы воздух в комнате становился гуще с каждой секундой. Семья, стараясь угадать мои мысли, все больше погружалась в страх. Их лица искривлялись в жалких попытках скрыть тревогу. Я наблюдал за их поведением с холодной, невыразимой сосредоточенностью. И у меня был план. И заключался он в том, что никто не доверил бы столь важное дело иномирным, считай, рабам. Поэтому, ваше усердие радует, произнес я, дань из мира донора собрана без заминок. Мужчина слегка выпрямился, сглатывая ком в горле. Благодарим за признание, мы стремимся. Но, перебив его, произнес я, эффективность перевозок оставляет вопросы. Энергия теряет силу при длительной транспортировке. Вы ведь доставляете ее непосредственно в распределительный узел, и тут я не соврал. Об этом моменте я узнал, внимательно изучив хранилище энергии на Алтае. При ее перевозке из глубин терялся немалый процент общего объема. Пальцы женщины сжали складки платья. Разумеется, мы используем ближайший пункт на парящем острове Гральк. Она, ни капли не сомневаясь, приложила руку к необычному устройству, и стена отошла в сторону. За ней висела карта мира первых. Там энергия стабилизируется перед отправкой в сердцевину. Я медленно поднялся и приблизился к карте, изучая и запоминая переплетение линий дорог. Остров Гральк, провел я пальцем по карте, изобразив небольшую задумчивость. Мужчина, почувствовав возможность блеснуть компетентностью, шагнул вперед. «Мы установили демпферные маяки вдоль всего пути, от самого портала до врат». Его рука дрогнула, указывая на цепь светящихся точек на карте. «Потери не превышают 0,3%. Хм». Я склонил голову, словно размышляя. «И все же, если переместить первичный узел ближе к источнику, коснувшись участка карты, где извивалась река, скажем, сюда». «Нет, женщина сказала это раньше, чем осознала свою дерзость. Там нет инфраструктуры. Весь поток идет через Гральк». Она покраснела, осознав, что перебила первого, но я лишь улыбнулся внутренне. Я уже узнал все, что хотел, и лишь тянул время. «Хорошо». Махнув рукой, обрывая поток подробностей, которые уже не нужны, я бросил напоследок: «Продолжайте в том же духе». Повернувшись к выходу, я успел заметить два синхронных вздоха облегчения, что пара пыталась скрыть. Стоило открыть дверь на улицу, как я тихо прошептал: «Приказ, затмение». Что ж, время активных действий все ближе, как и падение первых. Глава 12. Ночь в столице первых была тихой, но неспокойной. Воздух, пропитанный тонким ароматом цветущих люминесцентных садов, вибрировал от скрытого напряжения. Я стоял у окна своего номера в зеркале ночи, наблюдая за мерцающими огнями столицы. Мой разум был занят одним планом, который требовал не просто точности, а безупречности. Один неверный шаг, и все пойдет наперекосяк. Хранилище энергии миров – вот цель, которая могла стать ключом к уничтожению первых. Мне хотелось разведать обстановку, не вызвав никаких подозрений. Я вздохнул, отойдя от окна. Время текло сквозь пальцы, как песок, и каждый потерянный момент мог стать роковым, особенно для Земли. Я не знал, сколько еще продержится моя защита. Надев плащ и скрыв лицо под капюшоном, я вышел из номера. Лифт, облицованный зеркальными панелями, бесшумно доставил меня на первый этаж. Администратор, как всегда, стоял за стойкой, неподвижный, словно изваяние. Его глаза, холодные и безэмоциональные, скользнули по мне, но он не задал вопросов. В зеркале ночи, в принципе, все были немногословны. Здесь знали, что любопытство может стоить жизни. На улице я слился с толпой, двигаясь в сторону одного из парящих островов. Согласно информации, полученной от Вейранов, Гральк находился неподалеку от моей гостиницы. Это было удобно, и я решил двигаться на своих двоих. Я не мог сдержать улыбки от воспоминания о том, как обвел вокруг пальца знатное семейство. Когда я покинул их жилище, пара выбежала на улицу с бутылкой дорогого коньяка. Видимо, хотели задобрить меня. Во всех мирах одно и то же. Тем не менее, риск в моей авантюре присутствовал, хотя, положа руку на сердце, я всегда рисковал. Перевалочный пункт для тех, кто доставлял дань, находился на одном из множества парящих островов, и я уже знал, как попаду туда. Толпа вокруг меня была пестрой. Торговцы, ремесленники, слуги первых, сами первые, их лица скрывались под масками безразличия. Никто не смотрел друг на друга слишком долго. Здесь каждый был сам за себя. Я шел, стараясь не выделяться. Сердце билось ровно, дыхание было спокойным. Я знал, что делаю. Я остановился у края площади, откуда открывался вид на нужный мне остров. Он висел в воздухе, словно камень, брошенный Богом и забытый на полпути к земле. Световые мосты, соединяющие его с городом, были перекрыты, а вокруг острова кружили патрульные дроны. Их красные глаза сканировали пространство, выискивая малейшую угрозу. Я сжал кулаки. Время пришло. Я отошел в тень, где меня не могли видеть ни дроны, ни случайные прохожие. Закрыв глаза, я сосредоточился. Внутри меня пробудилась власть. Она текла по моим венам, как жидкий огонь, наполняя каждую клетку тела. Приказ, затмение. Я почувствовал, как энергия обволакивает меня, делая невидимым для глаз и датчиков. Это была идеальная маскировка, но она требовала концентрации. Теперь меня могли увидеть разве что только боги. Приказ, крылья ветра. Ноги оторвались от земли, и я начал подниматься вверх, к парящему острову. Воздух вокруг меня дрожал, но я держал контроль. Дроны пролетали мимо, их красные глаза не замечали ничего подозрительного. Я был тенью, призраком, невидимым и неслышимым. Подъем занял несколько минут, но каждая секунда казалась вечностью. Наконец, я достиг края острова. Мои ноги коснулись холодного камня, и я мгновенно прижался к скале, чтобы оценить обстановку. Рядом находился портал и тянулся мост на другой остров. Охрана была на месте, первый уровень защиты кишел роботами. Их движения были предсказуемыми, почти механическими. Первые явно не брезговали технологиями. Я двинулся вперед, оставаясь в тени. Моя цель была близка. Круглые здания секретной базы выглядывали из-за горизонта. Я взлетел на скалу и присмотрелся повнимательнее к перевалочному пункту. Он был окружен двумя высокими заборами, что были нашпигованы защитной и сенсорной магией под завязку. Камеры слежения смотрели даже в небо. Это была настоящая современная крепость в небе. Помимо стен тут присутствовали и магические барьеры, которые переливались всеми цветами радуги, если, конечно, радуга была создана для того, чтобы испепелять все живое на своем пути. Патрули первых сновали вокруг, их стройные фигуры в белоснежных экзодоспехах выглядели так, будто они только что сошли с обложки журнала «Современный завоеватель». Их движения были настолько синхронизированными, что я начал подозревать, что они репетируют для какого-то космического балета. Я нашел уединенное место на соседнем острове, небольшой уступ, заросший люминесцентными мхами, которые светились так ярко, что я боялся, будто они выдадут меня с потрохами. Но, к счастью, моя власть позволяла мне оставаться невидимым. Активировав око, я стал наблюдать. Главное здание сильно выделялось на фоне всей базы. Оно выглядело как гигантский кристалл, врезанный в остров. Его стены были покрыты магическими узорами, которые пульсировали, словно живой организм. Если бы у зданий были личности, это определенно был бы тот самый парень, который на каждом собрании говорит: «Я не хочу хвастаться, но я самый важный здесь». Вокруг него первых было гораздо больше. Высокие, стройные, с холодными глазами, которые, казалось, видели все и вся, они позвякивали оружием, что светилось магической энергией. От этих воинов фанило такой аурой, что любой монстр уровня император позавидовал бы. Я наблюдал за их маршрутами, пытаясь найти слабое место. Но чем дольше я смотрел, тем больше понимал, что это не просто охрана. Это был настоящий симфонический оркестр безопасности. Каждый их шаг, каждый поворот головы был выверен до миллиметра. Даже если бы я попытался проникнуть туда в виде невидимой пылинки, они бы, наверное, заметили, что одна из молекул воздуха ведет себя подозрительно. Ну, конечно, подумал я, почему бы просто не сделать это место чуть более неприступным? Может, добавить пару патриархов для полного антуража? Но шутки шутками, а задача оставалась задачей. Я не мог просто прорваться внутрь, это было бы самоубийством, пусть и медленным, но очень эффектным. Мне нужно было что-то более хитрое. Используя власть и напрягая око до предела, я смог просканировать коридоры хранилища. Переведя взгляд немного в сторону, я посмотрел на главный зал и чуть не ослеп. Именно там и находилась сила всех миров. Моя власть отреагировала на это мгновенно, она словно потянулась к этой энергии, как ребенок к конфете. «Нет, нет, нет», мысленно одернул я себя, «сейчас не время для магического обжорства». Я быстро осмотрел помещение, запоминая расположение коридоров и залов. Охраны было много, и каждый из первых выглядел так, будто мог раздавить меня одним взглядом. Даже если бы мне удалось проникнуть внутрь, я бы вряд ли смог справиться против этой армии в одиночку. Я развеял силу ока и отступил. Мой план явно требовал пересмотра. Мне нужны были союзники, и я знал, где их найти. Правда, если они окажутся такими же могучими, как Кайло, помощи от них будет сгулькин нос. Но, как говорится, для победы все средства хорошо. Ну что ж, вздохнул я, похоже, придется играть в команде. Надеюсь, они хотя бы отвлекут часть ушастых гадов. Я вернулся в зеркало ночи, чувствуя себя так, будто пробежал марафон, но не с пустыми руками. Хотя проникнуть в хранилище мне не удалось, я прихватил с собой кое-что ценное, информацию. Теперь мне нужно было выйти на подпольщиков, мне нужны были люди, и много. Следуя координатам, которые мне сообщил бармен, кстати, он явно знал больше, чем показывал, и я начал подозревать, что он вообще двойной агент, я отправился в убежище подпольщиков. Ирония судьбы, оно находилось прямо в гостинице, где я снял номер. Видимо, первые были так уверены в своей безопасности, что даже не подозревали, что прямо у них под носом зреет заговор. Ну, или они просто слишком заняты своими космическими балетами. Я поднялся на верхний уровень гостиницы и нашел там номер 777. Я постучал, используя ритм, который мне подсказал бармен. Это был какой-то странный код. Три коротких, два длинных, пауза и еще один короткий. Звучало так, будто я пытаюсь вызвать призрака, но, видимо, это сработало. Через несколько секунд дверь открылась, и передо мной появился мужчина с бородой, которая явно видела больше жизни, чем он сам. Его плащ с капюшоном выглядел так, будто он только что сошел с обложки фильма про монахов-отступников. «Кто ты?» – спросил он, глядя на меня с подозрением, которое, казалось, могло прорезать сталь. «Я монарх», – ответил я, демонстративно показывая металлическую фишку, которую дал мне Кайло. «Я прибыл от Кайло. Он сказал, что вы тут, ну, знаете, занимаетесь полезными делами». Мужчина внимательно осмотрел жетон, затем кивнул, словно решил, что я не представляю немедленной угрозы. Хотя, судя по его взгляду, он все еще сомневался. «Проходи», – буркнул он, отступая в сторону. Я вошел внутрь. Убежище было небольшим, но уютным, если, конечно, ваш идеал уюта включает в себя карты, покрывающие каждый сантиметр стола, и атмосферу, которая кричала: «Мы тут планируем революцию, но не против рюмочки чая». Вокруг стола сидели несколько человек, лидеры подпольщиков. Они выглядели так, будто только что закончили совещание о том, как свергнуть режим, и теперь отдыхали. «Так ты тот самый монарх», — сказал один из них, высокий мужчина с седыми волосами и взглядом, который, казалось, видел всех насквозь. «Кайло говорил о тебе. Что тебе нужно? Хлеба, зрелище ли, может уничтожить первых? Последнее, пожалуйста», — ответил я, садясь за стол. «Я хочу устроить первым взбучку, но мне нужна ваша помощь. Ну, знаете, как в старые добрые времена. Вы – диверсий, я – герой». Лидеры переглянулись. Затем седовласый мужчина кивнул, словно решил, что я хоть немного стою их времени. «Мы как раз планируем операцию», – сказал он. «Надеемся, что изначальный скоро прорвется из бездны, и тогда у нас будет шанс». «Изначальный», – уточнил я, поднимая бровь. «Это что-то вроде древнего бога, который спит и видит, как уничтожить первых». «Да», — ответила женщина с короткими темными волосами, которая выглядела так, будто могла разобрать меня на молекулы одним взглядом. «Он — древнее существо, которое может уничтожить первых. Но он только проснулся, и мы не знаем, как ему помочь. Пока что наши попытки не увенчались успехов. Всех наших парней похоронили на первом уровне. А если я скажу, что могу ускорить прорыв изначального?» — спросил я, чувствуя абсолютную уверенность в том, что моя авантюра выгорит. Лидеры замерли, глядя на меня так, будто я только что предложил им вечный источник энергии. «Ты серьезно?» – спросил седовласый мужчина, его голос звучал так, будто он уже видел, как я проваливаюсь. «Да», – ответил я, – «опыт имеется в таких делах, но для этого мне нужно, чтобы вы ускорили свои планы. Начните диверсии, создайте хаос, это отвлечет первых и даст мне время. Ну, знаете, как в фильмах. Вы – шум и дым, я – тихий герой, который все разрулит». Лидеры переглянулись, затем кивнули. Видимо, моя харизма и невероятная аура власти их убедила. Или они просто решили, что терять им все равно нечего. «Хорошо», – сказал седовласый мужчина. «Мы начнем. Но помни, монарх, если ты нас подведешь, мы не простим. Мы тебя найдем, даже если придется обыскать каждый уголок этой вселенной. Дружище, не нужно мне угрожать». Я щелкнул пальцами, и моя власть обрушилась на плечи подпольщиков многотонной плитой. «Ведь я действительно монарх, человек из легенд. И где находится вход в бездну?» Местные революционеры прониклись моей силой. На их лбах выступил пот, а вены на висках вздулись синими нитками. Женщина протянула мне руку, в которой был зажат металлический шар. «Здесь». Голограммная карта и короткий маршрут до бездны, скрипя зубами, выдохнула она. «Начинайте завтра, в обед», — сказал я, убирая шар в карман. Я встал из-за стола и убрал давление своей ауры с бедных подпольщиков. «И удачи. Кстати, если увидите Кайло, передайте, что я все еще жив. Он, наверное, волнуется». Я вышел из убежища, чувствуя, что план начинает складываться. Теперь мне нужно было найти способ поторопить изначального, и я догадывался, как это можно было сделать. Хотя, если честно, мысль о том, что я собираюсь торопить древнее существо, которое может уничтожить все на своем пути, вызывала у меня легкое беспокойство. Но, как говорится, если хочешь победить первых, иногда приходится играть с огнем, или, в моем случае, с древним богоподобным созданием. Я вернулся в свой номер в зеркале ночи, чувствуя, что перед предстоящей миссией мне нужно как следует подкрепиться. В конце концов, Даже монархи не могут работать на голодный желудок. Я подошел к коммуникатору и заказал самое лучшее мясо, какое только было в меню, и пару ящиков местного пива. Сырое мясо я тоже заказал. Если уж я собирался договориться с древним существом и устроить революцию, то хотя бы сделаю это с полным желудком и в хорошем настроении. Через несколько минут в дверь постучали. Слуга принес все, что я попросил. Оставив ему щедрые чаевые, я плотно закрыл дверь. Все выглядело настолько аппетитно, что я едва сдержался, чтобы не наброситься на еду сразу. Но у меня был другой план. Я поставил поднос на стол, окинул взглядом комнату, чтобы убедиться, что никто не наблюдает, и открыл портал в свой домен власти. Проход в мое измерение засветился мягким голубым светом, и я шагнул внутрь, не забыв прихватить весь провиант и ящики с пивом. Домен встретил меня привычным пейзажем. Бескрайние зеленые поля, высокие горы на горизонте и река, которая текла через весь мир, словно серебряная лента. Воздух был наполнен ароматом цветущих трав, а над головой светило мягкое солнце. Здесь время текло иначе, и я мог позволить себе немного расслабиться. Я направился к реке, где меня уже ждал Верагор, мой старый друг и драконит. В этот раз его чешуя переливалась всеми оттенками золота и бронзы, а глаза светились мудростью, которую он приобрел за долгие века жизни. Увидев меня, он кивнул, и его мощный хвост слегка взметнулся, как будто в знак приветствия. «Ну, наконец-то», — проворчал он, — «я уже начал думать, что ты забыл дорогу сюда, и что это у тебя пахнет съедобно». «Мясо и пиво», — ответил я, улыбаясь. Решил, что перед важным делом нужно как следует подкрепиться. «Присоединишься?» Верагор фыркнул, но в его глазах мелькнул интерес. «Мы сели у реки, и я создал костер с помощью власти. Пламя загорелось ярко, и вскоре аромат жареного мяса заполнил воздух. Мы с Верагором разлили пиво по кружкам и принялись за еду. Мясо было идеально прожаренным, сочным и ароматным, а пиво – холодным и освежающим. В этот момент я почти забыл о всех своих проблемах. «Ну», — сказал Верагор, отхлебнув из кружки, — «рассказывай, что ты задумал на этот раз, и не говори, что это что-то простое. Я знаю твои простые планы». Я собирался ответить, но в этот момент в воздухе вспыхнул еще один портал. Из него выпрыгнул Рибелу, мой крылатый лев и верный питомец. Его белоснежная шерсть блестела на солнце, а крылья, сложенные за спиной, слегка подрагивали. Он выглядел так, будто только что вернулся из долгого путешествия. «Рибелу!» — воскликнул я, удивленный его появлением. «Где ты пропадал все это время? Я уже начал думать, что ты решил бросить меня». Рибелу фыркнул и уселся на землю, явно не в восторге от моего вопроса. «Я вообще не хотел возвращаться», — ответил он, его голос звучал слегка обиженно. «Ты вечно ввязываешься в какие-то опасные авантюры, а я потом должен тебя выручать. Но, видимо, судьба решила, что мне снова придется тебя спасать». Я рассмеялся, несмотря на его тон. Рибелу всегда был таким, независимым и слегка высокомерным, но в глубине души преданным. «Ну, раз уж ты здесь», — сказал я, пододвигая ему кусок мяса, «то можешь присоединиться. Потом расскажешь, где ты был и что видел». Рибелу фыркнул еще раз, но мясо взял, а потом и вовсе лизнул пиво из моей кружки. Мы сидели у костра, ели, пили и болтали. В этот момент я чувствовал себя почти счастливым, но где-то в глубине души я знал, что это затишье перед бурей. Скоро мне предстоит сделать то, что может изменить все. Но пока что я наслаждался моментом, зная, что мои друзья рядом. Глава 13. Утро в зеркале ночи началось с мягкого мерцания стен, которые постепенно загорались, имитируя рассвет. Я открыл глаза, чувствуя, как холодный воздух комнаты обволакивает тело. Вчерашний ужин с Верагором и Рибелом оставил приятное послевкусие, но сейчас было не до воспоминаний. Впереди меня ждала бездна, и времени на раскачку не было. Я потянулся, чувствуя, как кости хрустят, а мышцы напоминают о вчерашних нагрузках. Поднявшись с кровати, я подошел к окну. Столица первых уже проснулась. Повсюду сновали дирижабли, а по улицам двигались пешеходы, одетые в странные, мерцающие одежды. Но мои мысли были далеко от этого города. Сегодня мне предстояло отправиться туда, куда даже некоторые первые не решались заглядывать. «Ну что ж», — пробормотал я, — «пора начинать». Я быстро привел себя в порядок. Холодный душ, бритье, чистка зубов, все как обычно, только сегодня я чувствовал легкое напряжение в каждом движении. Оделся я в простую, но удобную одежду. Черный плащ с капюшоном, кожаные перчатки и высокие сапоги. Все это было пропитано защитными заклинаниями, которые я наложил еще вчера. В карманах позвякивали кристаллы с энергией. Так, на всякий случай. К ним же я бросил голограммное ядро с картой маршрута. «Завтрак», — сказал я себе, направляясь к коммуникатору. Через несколько минут в дверь постучали. Слуга принес поднос с едой. Яичница с местными специями, хрустящие тосты и чашка крепкого кофе с ароматом древесного дыма. Я съел все, не торопясь, наслаждаясь каждым кусочком. Кофе был настолько крепким, что, казалось, мог разбудить даже мертвого. «Ну, теперь я готов», — сказал я, допивая последний глоток. Я вышел из номера, оставив ключ-карту на стойке. Администратор, как всегда, стоял неподвижно, его глаза скользнули по мне, но он не задал вопросов. В зеркале ночи это давно было традицией, не задавать лишних вопросов. На улице я слился с толпой, двигаясь в сторону станции дирижаблей. Воздух был наполнен запахами цветущих люминесцентных садов и дымом от магических двигателей. Я шел быстро, но не спеша, стараясь не привлекать внимания. Станция дирижаблей представляла собой огромную платформу, парящую в воздухе. Дирижабли разных размеров и форм швартовались у причалов, их корпуса блестели под лучами солнца. Я подошел к стойке, где продавали билеты. «Один билет до Гиллана», — сказал я, кладя на прилавок несколько кристаллических монет. Прошлой ночью я успел подробно изучить карту, и на полпути до Гиллана мне нужно было сойти с рейса. Кассир, существо с кожей, напоминающей кору дерева, кивнула и протянула мне билет. «Дирижабль отправляется через 10 минут, платформа номер 3», – прошипело оно. Я поблагодарил и направился к указанной платформе. Дирижабль, который условно должен был доставить меня в Гиллан, был среднего размера, его корпус был покрыт бронзовыми пластинами, а из труб валил фиолетовый дым. Я поднялся по трапу, показав билет стюарду, и занял место в салоне. Салон был заполнен пассажирами. Торговцы, путешественники, несколько слуг первых в дорогих одеждах. Я сел у окна, чтобы наблюдать за пейзажем. Через несколько минут дирижабль вздрогнул и плавно поднялся в воздух. Путешествие началось спокойно. Я смотрел в окно, наблюдая, как столица первых удаляется, превращаясь в мерцающую точку на горизонте. Вокруг нас плыли облака, а вдалеке виднелись парящие острова, соединенные мостами из света. Но через час что-то изменилось. Воздух стал гуще, а небо потемнело. Я почувствовал легкую дрожь в теле. Я знал, что приближаюсь к бездне. «Вот она», — пробормотал я, увидев вдалеке на огромном плато черную дыру, которая словно пожирала свет вокруг себя. «Бездна». Она темнела на горизонте, пульсируя, как живое существо. От нее исходил гул, который я почувствовал даже сквозь стены дирижабля. «Пора», — сказал я себе, вставая с места. Я прошел к задней части салона, где находился аварийный выход. Оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не смотрит, я нажал на рычаг. Дверь открылась с легким шипением, и я шагнул в пустоту. Падение вышло стремительным. Ветер свистел в ушах, а земля стремительно приближалась. Но я наслаждался коротким полетом. В последний момент я усилил властью свое тело и приземлился, как метеорит, оставив глубокую воронку в земле. «Ну что ж», — сказал я, поднимаясь и отряхиваясь, «добро пожаловать на пустырь». Передо мной расстилался пустынный пейзаж. Черные скалы, трещины в земле, из которых сочился дым, и вдалеке, сама бездна, огромная и пугающая. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Путь к изначальному только начинался. Воздух был густым, пропитанным магией, которая казалась мертвой, вывернутой наизнанку. Каждый вдох обжигал легкие, но я знал, что следует поторопиться. «Ну что ж», — пробормотал я, сжимая кулаки, «пора побегать». Приказ, затмение. Энергия власти обволокла меня, растворяя очертания тела в пространстве. Кожа заныла от холода, будто меня обернули незримым саваном. Я шагнул вперед, и песок под ногами даже не дрогнул. Приказ, ускорение. Мои ноги оторвались от земли, и я рванул вперед, оставляя за собой лишь вихрь невидимых искр. Пустыня превратилась в размытое полотно. Черные базальтовые скалы, трещины, из которых сочился туман, мелькали, как кадры старой киноленты. Гул бездны нарастал, сливаясь с ревом ветра. Спустя несколько минут я замедлил бег, активировав око. Зрачки расширились, впуская потоки магического спектра. Первый периметр охраны проступил вдали. Роботы-стражи с лицами плачущих ангелов, их сенсоры-зрачки вращались, внимательно сканируя местность в округе. Дроны, похожие на стальных коршунов, парили выше, излучая багровые лучи, а между ними, словно тени, скользили первые, их экзодоспехи мерцали перламутром, а взгляды, холодные как вакуум, пронзали пространство. Забор из сплетенных молний пульсировал, отбрасывая блики на песок. Даже муха, коснувшись его, обратилась бы в пепел. «Хаем, классика», усмехнулся я, набирая высоту с помощью крыльев ветра. Воздух сгустился под ногами, выталкивая тело вверх. Я перелетел через барьер, едва не задев ногой смертоносные нити. Сенсоры дронов замигали тревожно, но затмение держалось. Первые замерли, вскинув оружие, но их взгляды скользили мимо. Спустившись на дно низины, я увидел вход в бездну, черный зев, обрамленный сталактитами, похожими на клыки. Рядом стояли казармы, низкие здания из черного камня, испещренные рунами подавления магии. От одного из них веяло ледяным ужасом, там были боги первых. Их аура давила на разум, как глыба льда на горло. «Ребелу», — прошептал я, разрывая портал в домен. «Время хулиганить». Крылатый лев выпрыгнул из вихря, тряхнув гривой. Его шерсть светилась в полумраке, а когти оставляли трещины в камне. «Опять в тылу врага», — проворчал он, оскалившись. «Ладно, давай план».